Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Золотая лихорадка. Кайл и Тор. Зеленый луч 3. Вытягивайте золото. Из меди и из олова. Из невода и омута. Из малого и старого. Издавна и заново. Умело и без опыта. Вытягивайте золото. Юлий Ким. Территория России. Протекторат русской армии. Г. Демидовск. Понедельник, 23.02.22.08.48. Локальная диспозиция. Выдержанный в скромных серо-бежевых тонах рабочий кабинет начальника. Монументальный начальственный стол из массива граба. На столе, раскрытый пластиковый файл-папка с тремя листками распечаток. За столом прямо напротив входа установлено мощное офисное директорское кресло, расписанное веселенькими красно-зелеными цветочками. В кресле развалился директор Госстата, Крофт. Руки скрещены на брюхе, обтянутом рубашкой натовской камуфляжной расцветки лес, а буйная борода с обильной проседью плохо скрывает ехидную ухмылку. Спереди к столу придвинут менее массивный офисный стул с обычной вытерто-серой обивкой. На стуле, я, руки, только что сложившие обратно в папку вышеупомянутые распечатки, так и тянутся за пистолетом. Пистолет при мне, здесь все в порядке, верный баллистромалина в поясной кобуре, аргентинский полуклон правительственной модели в смысле надежности и 7 аргументов 45-го калибра ничуть не уступает кольтовскому оригиналу. Плюс на нем еще и лазерный прицел установлен, очень даже полезная штучка, пока батарейки живые. Только вот стрелять не в кого, Массаркш, мой прямой начальник Крофт, а если не по позывному, то Константин Васильевич Гальцев, директор отдела госстатистика и обладатель дюжины иных чинов, нынешнюю ситуацию не организовывал, соответственно прожигать его зеленым лазером целеуказателя и добавлять сантиметром выше тяжелую оболочечную пулю, ни за что. По крайней мере от меня он подобного не заслужил, а подлинный организатор несколько вне досягаемости, скажем так, как его ни именуй. Создателем вселенной или гомеостатическим мирозданием, сущность подобного класса пулей не проймешь. Порой очень хочется, но, никак, тут требуется как минимум монтипайтоновская святая антиохийская граната, а такой здесь не производят и из-за ленточки не импортируют. Для ясности расшифровываю диспозицию. Нет, Массаркш, в командировку я не хочу. Нет, не заставляют. Мол, решать тебе. Но когда просит такой человек, отказывать как-то неудобно. В данном случае это не фигура речи. Просьба такого человека, каким является сеньор Лоренцо Рамирес, это действительно серьезно. И суть не в звании комиссара, а в том, что он не последний человек в тайной службе Испанской Республики или как там официально именуют свои края аборигены левобережья Рио-Бланко. Формально-то на карте новой земли прочерчены только внешние границы Евросоюза, мол, объединенная Европа и никаких тебе малых наций, как мечтали позитивисты 17-го столетия, однако этот факт не мешает жителям соответствующих территорий иметь обособленные властные пирамиды и отдельные вооруженные силы. Причем последние где столичного, а где и вовсе краевого подчинения, у тех же испанцев. Например, армия разделена на три части, имеющие свои зоны ответственности, и это не считая басков, которые при испанцах числятся автономией и имеют собственные войска. Бардак, с позиции сферического генерала в вакууме, быть может, однако самих испанцев все устраивает. Так вот, комиссар Рамирес не просто представитель тайной службы, а как раз такой человек, чьего слова достаточно, чтобы решить любой спорный случай на уровне да пожалуй что вплоть до государственного, Массаркш. Конечно, мой отказ или согласие никак не повлияет на официальные отношения между Демидовском и Мадридом, только речь-то у нас об отношениях глубоко неофициальных. Горизонтальные связи именно так и развиваются. А тут вдобавок просьба сеньора комиссара поступила через наших собственных армейцев, вернее, через разведуправление русской армии. Ясно, что с ними у сеньора Лоренцо канал связи имелся, а со скромным демидовским отделом Госстата – нет. Для кого другого отсутствие налаженного канала связи могло бы стать затруднением, но для комиссара Рамириса, не верю. Раз он выбрал именно такой способ передачи сообщения, значит, хотел, чтобы наши ГРУшники были в курсе вопроса и добавили свое авторитетное мнение, соглашаться мне или нет. Они и добавили, Массаракш, кто б сомневался, у кого больше влияния на политику всей территории под протекторатом русской армии, у нашего отдела или у структуры полковника Лошкарева, лучше замять для ясности, но мнение разведу про высказано недвусмысленно. Протекторату в нынешнем раскладе очень, вот просто очень полезно будет иметь комиссара Лоренцо Рамириса в благодарных должниках. Опять-таки, прогнозируемо, непосредственный мой начальник, который Гальцев, насчет перспективы заиметь в испанских краях столь полезного должника вполне солидарен с лошкаревскими экспертами и к рабочему столу меня не приковывает. Сам решай, мол, по основному профилю задачи тебе конечно же найдутся, однако если предпочтешь такую вот работу на выезде, Гастат дает зеленый свет и гарантирует всяческое содействие. Вопрос финансовый не обсуждается, нет необходимости. Все сотрудники нашей скромной конторы живут уже, можно сказать, при коммунизме. Служебное жилье, без проблем, только скажи, тебе апартаменты в спальной трехэтажке, кусок двухъярусного дуплекса или персональный домик с мини-участком под гладиолусы, хоть 20 соток бери, если обихаживать потом не лениво, обставить жилплощадь. Пожалуйста, выбирай фурнитуру быттехнику, что есть в наличии, сразу установит, чего нету, привезут при первой возможности. Машина в личное пользование. Опять же не вопрос, уточни марку и в какой цвет покрасить. В общем, каждому по потребностям, лишь бы потребности эти не выходили за рамки разумного. 32-комнатный особняк в стиле барокко со штатом вышколенной прислуги, например, за рамки выходит. Нет, не потому что нормальному человеку, хоть бы и семейному, для жизни столько вовек не нужно, а потому что недаром главная заповедь у Дона Корлеоне и иных неглупых товарищей – не светись, Массаракш, уж кому-кому, а нам дополнительные толкования этой заповеди ни к чему, ибо Гастат самим существованием своим обязан таким вот засветившим исключительно своими понтами какие-либо сведения и факты, когда общедоступные, когда ДСП, а бывало, что и перед прочтением сжечь. Нет, добываем такие сведения обычно не мы, но то есть смежные структуры вроде подчиненных упомянутого выше полковника Лошкарева. А вот всесторонний анализ полученных данных и, с его учетом, разработка политики партии и правительства в пределах ПРА, а иногда и за ними, тут уже наша парафия. Скромная и незаметная роль, верно. Однако политика эта приносит протекторату зримые, реальные и без преувеличения весомые плоды. Соответственно и тех, кто такую политику разрабатывает, разумно хранят и оберегают как ценный ресурс. Поэтому социальный пакет во всех смыслах данного термина обеспечен подчиненным директора Крафта на 350%. Зачем комиссару Рамирису потребовался некий Влад Щербань, кабинетный эксперт Гастата? Опять-таки, требует некоторого понимания предыстории, благодаря которой мне здесь сочинили рабочий псевдоним «Чернокнижник». Никакой мистики и прочих эзотерических материй, Массаракш, покорнейше благодарю, но как еще именовать человека, которого сразу по прибытии в испанский город Виго взяли под белые ручки по обвинению в черной магии, да не абы кто, а сотрудники святейшей канцелярии, тут же на месте устроили громкое разбирательство, и в итоге всю эту испанскую инквизицию то ли вовсе упразднили, то ли загнали под такой плинтус, что больше о ней ни слуху ни духу. Да, с ними случился именно я. Ваши крокодилы, вы и спасайте, в смысле, сами нарвались по глупости. Внешне, натуральный анекдот, а вот в глубине лично я подозреваю подоплеку более серьезную. Комиссар Рамирес в инквизиционном разбирательстве не участвовал, но на суде присутствовал и подробности дела знал, включая ту самую серьезную подоплеку, которая так и не была доведена до сведения широкой публики. В общем, среди нужных людей в Испанской Республике репутация у меня еще та. С тех пор прошло более полугода, Но такое не забывается, даже с поправкой на полуторную продолжительность новоземельного года в сравнении со старосветским. Вот моя репутация сеньору Лоренцо явно и нужна. Зачем нужна, спрашивать следует его самого и на месте. Подробности комиссар не счел нужным доверять радиотелеграфу, что в общем вполне понятно. Просчитать не получится, и это столь же понятно, если могу просчитать я, может и кто-то другой, а далее смотри заповедь не светись. Вышеупомянутая репутация. Так ведь в том деле в Вигой я не светился, а был самым классическим манером засвечен, блистал исключительно за счет отраженного света, аки месяц на ночном небосводе. Нужен ли сей вояж в Испанию лично мне? Нет. Принесет ли он мне какие-нибудь преференции, в том или ином плане? Сильно сомневаюсь. Другой вопрос, что преференции мне как-то особо и ни к чему. Все, чего может желать разумный человек, у меня уже есть, а чего нет, за деньги так и так не купишь. Заманивая меня на работу в свой отдел, Крофт в качестве иллюстрации, что мы тут делаем, активно поминал известного литературного персонажа Майкрофта Холмса, который волею своего создателя порою в одиночку подменял собой все британское правительство. Реклама, да, однако по сути Гальцев не очень-то и преувеличивал. Каждый из нас, экспертов Гастата, решениями своими иногда рулит всем про. Может, лично некоему Владу Щербаню ничего такого больше от жизни и не нужно, а вот чернокнижнику, сотруднику Гастата и государственному деятелю, не по корочкам, но по сути, Массаракш, нужно все, что полезно протекторату русской армии, как на текущий момент, так и в среднесрочной перспективе. В долгосрочной тоже, но планировать на поколение вперед не умею. В таком раскладе ответ, ехать мне в испанскую командировку или нет, очевиден. Что ж, займемся подробностями. Территория России, протекторат русской армии, Г. Демидовск. Понедельник. 23.02.11.15 Статус наш Демидовск и ихний Мадрид имеет примерно равновеликий, а вот обстоятельства различные. Мадрид – классический оплот административной власти и, насколько мне известно, ничего особо сверх того, но однозначная столица своего государства, то бишь Испанской Республики. Демидовск же, основанный ныне покойным Михаилом Демидовым, боссом русской мафии, так его числили во всех окрестных газетах и официальных досье, против какового именования старик Демид не возражал. Очевидно, исходил из принципа «хоть горшком назови, только работать не мешай». Мешали, причем вовсю, но это уже другая история. В общем, Демидовск в протекторате выступает центром промышленным и деловым, однако не единственным. Столичный статус у нас имеют два города. Различные обстоятельства и собственно у государственных образований. Испания входит в Европейский Союз, однако вхождение это сугубо формальное, границы территорий в новой земле в любом случае величина условная. Просто во время оно первопоселенцами на левом берегу Белой реки стали именно выходцы из испанских краев, вот и сорганизовались в такое государство. С нашим протекторатом русской армии дело посложнее. Были края, исходно занятые русскими, вернее, разнонациональными уроженцами еще Советского Союза, ибо заселение новой земли началось лет за 15 до его распада, а что продолжилось уже после, так большая часть переселенцев все-таки родились в советские времена. Сейчас, да, у иных молодых мигрантов СССР это что-то из условно отдаленного прошлого родительско-дедовских дней, ну да речь сейчас со другом. Так вот, у русских земель столицей выступала, само собой, Москва, и во время оно часть российской территории отказалась подчиняться официальному правительству в Москве. Отказалась не территория, конечно, у ландшафта по вопросам, кто кому столица и какие в чем имеет права, собственного мнения нет, а если вдруг и есть, то мнением сим обычно никто не интересуется, а обитающие на этой территории люди. Аборигены, так сказать, в обычных обстоятельствах мнением рядовых аборигенов, сиречь селян и работяг, власти также интересуются постольку-поскольку, Но тут обстоятельства оказались необычными, в ряды аборигенов записалась большая часть вооруженных сил, формально подотчетных все той же Москве, а у армейцев имелись способы свое мнение отстоять. И самое главное, нашлось желание этим заняться, что подразумевало, в свою очередь, намерение стать не подчиненной структурой, но самостоятельной социоформирующей силой, субъектом политики, так сказать, а не средством осуществления оной, как то обычно бывало. Короче говоря, вояки скооперировались с местной мафией в лице упомянутого выше Демидова сотоварищи, вернее, собратки, после чего объявили себя русской армией и, как говорится в исторических трудах, приняли под свою руку все, до чего эта рука надежно дотягивалась в плане удержать и прикрыть. Ресурсы, людей, каковые тоже ресурс, и ту часть населенной и застолбленной территории, которую могли контролировать. Далее территория сия получила совокупное имя протектората русской армии, а остаток русских земель, соответственно, протекторат Москвы. В Москве столь злостное проявление сепаратизма, обтекаемо выражаясь, не одобрили и воспротивились всеми конечностями, однако помешать отделению не сумели. Правительственные чинуши на все лады повторяли разумную в общем мысль, мол, любой спор можно решить к обоюдному удовлетворению сторон, да только ни армейцы, ни демидовская братва второй стороне не доверяли ни на йоту, а возвращать силой, возвращалка такая у московских деятелей не отросла. В итоге разделенная надвое русская территория обзавелась полуофициальным именем Русская Конфедерация, чем вгоняет в ступор иных новоприбывших. История, само собой, на этом не завершилась, однако перспективы возвращения Демидовска и самопровозглашенного государственного образования прообратно в русло московской политики с каждым годом выглядит все призрачнее. Ну и наконец, новая земля, где все описанное творится. Это, если в двух словах, другой мир, иная планета через три галактики или параллельный слой эвериттовой реальности, никто покуда не в курсе, способ заселения, телепортации а-ля звездные врата, технология которых известна очень узкому кругу народа, и народ сей входит в псевдомасонскую организацию под сочным названием Орден. Впрочем, мы сейчас не об Ордене, а о новой Земле вообще, иначе говоря, о худо-бедно изученном фрагменте этого другого мира размером немногим более Средиземного моря с прилегающими странами, вот как раз вокруг здешнего моря, а вернее, Большого залива, и разбросаны 12 гособразований, 2 России, смотри выше, 3 Америки, тут история еще похлеще, требует отдельного разговора, Евросоюз, Китай, пара исламских халифатов, Индия и много чего еще. Для подробных объяснений лучше бы развернуть карту. Важно другое. Все это основано выходцами со старой земли, или, как у нас чаще выражаются, из-за ленточки, поэтому нравы и традиции у людей местами схожи. Однако реальность, как говорится, вносит коррективы, мир все-таки другой, так что свежеприбывшим мигрантам настоятельно советуют сначала включить голову, а уже потом следовать прежним привычкам. К добрым советам прислушиваются не все. Заканчивается это для самоуверенных особей довольно быстро и, как правило, плохо. Свидетели инцидента обычно проникаются и какое-то время ведут себя благоразумно. Ну а дальше, каждый выбирает сам. Иначе на фронтире нельзя, а новая земля именно фронтир, ибо хоть люди тут обитают и не первый год, но цивилизация на обширных территориях, даже в пределах упомянутых выше гособразований, представлено пока лишь островками хуторов, поселков и городков, условно связанных паутиной дорожных направлений. Впрочем, ладно, эти подробности сейчас излишни. Что из всей этой политической географии следует? В приложении к моему заданию, ничего особенного. Города, повторяю, равновелики, территории, тоже. А различия в системе правления наверху не имеют отношения к делу, ибо просьба комиссара Рамиреса неофициальная. Одно непонятно. Почему сейчас, когда зима хоть и идет на спад, но еще не закончилась, а следовательно, Всякое перемещение вне населенных пунктов довольно затруднено, а между отдаленными краями и вовсе нереально. Зима в наших краях, сообразно климату, глубоко тропическая, то бишь не снега и метели, а ливни и ураганы. До тайфунов не доходит, однако порывом ветра вполне может сбросить человека в канаву, а уж покорежить крышу или сорвать плохо укрепленный навес вообще не вопрос. Поэтому в мокрый сезон, как чаще зовут здешнюю зиму, народ и старается не высовываться из укрытий без особой на то надобности, ну а свободное время чем-то же заполнять надо. Отсюда и зимние обострения всего на свете. Нет, не думаю, что у сеньора Лоренцо обострение. Не тот человек, но вот у кого-то другого, да, могло и возникнуть. И комиссар как человек предусмотрительный уже теперь понимает, что с началом сухого сезона, а раньше призванная помощь из ПРА прибыть физически не сможет, пойдут крутиться какие-то дела, где одному ему не справиться, или где разумнее эти дела передоверить стороннему человеку, каковым буду выступать я. Нет, что за дела, предположить не могу даже приблизительно, тут надо быть в курсе испанской кухни, причем очень глубоко и по последней сводке, а не по общему архиву. Архив этот мне, конечно, Крофт предоставить может, и если надо, запросит по желаемым позициям уточнения у коллег, в том числе у разведслужбы Лошкарева, да только смысл в том архиве, когда не ясно, что именно нужно копать. По верхам же просматривать, бесполезно, иные вопросы могут иметь корни в прошлом, а прошлое это насчитывает в новой земле пусть и не столетия, но все ж таки, уже 22 года. По местному календарю, разумеется, начало которого соответствует первому открытию упомянутых выше звездных врат ордена, которые принято именовать просто воротами. Как и за ленточкой, один год соответствует одному периоду оборота планеты вокруг светила, а одни сутки – периоду обращения планеты вокруг собственной оси. Поскольку базовые величины – секунду, минуту, час – переселенцы сохранили неизменными, сутки новой Земли при пересчете на эти базовые величины составляют 30 часов с хвостиком, поэтому 30-й час здесь продолжается 72 минуты, а полдень наступает в 15:00. Ну а длительность года – 440 суток, или 11 местных месяцев. И если кто-то предположит, что 40-дневный новоземельный месяц соответствует периоду обращения местной Луны вокруг основной планеты, то окажется абсолютно прав. С точностью до погрешности, интересный лишь астрономам. Косвенное замечание по такой вот пропорции. Год здесь составляет, снова же с разумной погрешностью, 1,5 за ленточных. Поэтому ответить на обычный вопрос «Сколько тебе лет» одинаково затруднительно иммигрантам со Старой Земли и представителям старшего поколения аборигенов. В одних краях возраст, цепляясь за старые обычаи, исчисляют по заленточному календарю, в других, напротив, в приказном порядке привели к местному. Оба подхода имеют и плюсы, и минусы. Еще чуток о времени. Не смогли обитатели новоземельного фронтира договориться, как именовать здешние 11 месяцев. Казалось бы, ну возьми, чтоб никому обидно не было, любой вымерший за ленточкой язык да обзови наем первый, второй и так далее, не латынь, чтобы со староземельным не путать, а какой-нибудь санскрит там, старонорвежский или хиттийский. А нет, каждый полагал своим долгом выпендриться. Оно бы тоже не страшно. К примеру, в нынешнем русском языке названия месяцев во время Петровской реформы заимствованы из общеевропейской латыни, а в родственном украинском так и остались славянскими, и ничего, живут люди и не путаются, ну назывались бы на разных территориях месяцы по-разному, подумаешь, так и между собой договориться не смогли, до сих пор ругаются, особенно часто, зимой, когда вынужденно сидят по домам. Зимние обострения, одно из них, странно, с днями недели такого не было, сразу согласились будет как раньше, а с месяцами не вышло. Территория России, протекторат русской армии, Г. Демидовск, понедельник, 23.02.22.13.44 часа, 1,5 до полудня и 1,5-2 после, перерыв на сиесту, что хоть и не в русских традициях, зато вполне соответствует местной жаре под 50 в тени, и поди эту тень еще найди. Кто хочет, конечно, может продолжать трудиться, опять же у нас в отделе имеют место быть все климаторегулирующие удобства в виде кондиционеров, каковые моя любимая по старой израильской памяти зовет мозганами, но обычно народ в самый зной дружно отправляется пообедать перекимарить, а уже потом с новыми силами принимается за работу. Таково общее для всех территорий новой земли расписание в сухой сезон, когда на протяжении 300 дней шпарит безжалостное солнце, а на небе не облачка. В мокрый сезон на плановых сиестах все столь же дружно забывают. Между шквалами, ливнями, грозами и воистину библейскими хлябями небесными редко-редко втискиваются кусочки затишья, соответственно под крышей в любом раскладе уютнее, поэтому все работающие личности отдыхают кому как удобнее или когда можно прерваться без ущерба для текущей задачи. За пределами населенных пунктов ландшафт от обилия влаги обращается в сплошную толщу грязи и вояж из точки А в точку Б напоминает передвижение по Гримпинской трясине, шаг в сторону от разведанного утоптанного маршрута, и рискуешь булькнуть с головой. Никакие внедорожники не спасут, хоть на танке ползи, просто вместе с танком и булькнешь. Сейчас на календаре как раз конец мокрого сезона, условная местная весна. Короткая, дней на 10-12, дожди, нормальные дожди, не бешеные водопады, чередуются с солнцем, на природе из толщи грязевых болот, покрытых дымкой испарений, со страшной силой прет свежая зелень, а вслед за зеленью и местная фауна выходит из спячки, или как там она проводит неудобную стадневную зиму. Еще неделя-две, и солнце просушит почву до состояния может пройти колонна подготовленных вездеходов. В новоземельных поселениях отметит день первого конвоя, не привязанный к календарной дате праздник, когда после мокрого сезона в городок въезжает этот самый конвой, доставив условно свежие вести и какой-никакой товар, а главное, самим фактом своего появления подтвердив дороги проходимы и можно считать открытым сухой сезон очередного, 22-го года по летосчислению нового мира. Вот через неделю-две мне в Испанию и отбывать. Каковую новость я и намереваюсь сейчас довести до сведения любимой супруги. Специально устроил себе внесезонную сиесту, чтобы прогуляться 4 квартала до дома, а вернее, до скверика через дорогу наискосок. В это время Сара с коляской обычно там, если погода позволяет. Сейчас вполне позволяет. Немножко капает. По сравнению с недавними хлябями, просто идеальные условия для прогулок, а ребенку, по всеобщему убеждению, нужен свежий воздух. По мнению самого Ярика, нужное, это чтобы кормили, вовремя переодевали в сухое, давали в волю поспать и, когда не спит, брали на руки и играли с ним, к примеру, в перетягивании погремушки, а происходит сие в городской квартире, поселковом доме или ухоженном скверике, все равно, увы, одному маленькому детенышу большую толпу взрослых не переспорить, можно только перекричать, так ведь все равно не понимают. Обнимаю и целую мое сокровище, наклоняюсь над люлькой со вторым сокровищем, щекастик сопит в две дырочки, прикрытый пологом от дождя, покачиваю коляску и сообщаю любимой о предстоящем вояже в Испанию. Вид у Сары мрачный. Прошлую командировку я еще не забыла, ну, тогда меня играли в темную, а сейчас что, иначе, Рамирес не Гендерсон, согласна, но свои тайны и гешефты есть и у него, то есть ты против, нет, вздыхает она, я понимаю, нужно, и зачем, тоже понимаю, только прошу, посмотрительнее там, в дороге-то ладно, конвойные свою работу знают, а вот на месте... Ты ж в испанских делах ни ухом, ни рылом, даже язык толком не выучил. Mea culpa, золотко. Пока работал в ордене, на базе Латинская Америка, отдельная история, еще как-то порывался освоить благородное наречие Сервантеса. Проявил бы побольше стараний, наверняка преуспел бы, язык не из сложных, специлингвисты куда более заковыристыми полагают немецкий и русский, а ими-то я вполне владею. Ну, русский еще ладно, не показатель, он вместе с украинским у меня родной, но немецкий-то я честно учил сам. В общем, что я испанский не освоил, сам дурак, была возможность. А я подошел к делу спустя рукава, ибо для сотрудника компьютерного хозяйства и английского достаточно. Потом мы перебрались в Демидовск, и здесь мне опять же русского и английского хватает с головой и по работе, и по общению. В немецкие газеты еще иногда заглядываю для поддержания формы, благо там практически все как пишется, так и произносится, это вам не ангельское мова. А вот продолжать брать уроки испанского хотя бы у жены, которая во время оно его успешно выучила, лень было, сам виноват. Впрочем, еще не вечер, недельки две в запасе имеется, а мне по-испански надо будет не предвыборные речи толкать, а так, разуметь в беседе хотя бы одно слово из пяти, дальше в среде поднатаскаюсь сам, можно попробовать. Сара у меня по первому образованию вроде как педагог, однако в питерской школе преподавала русский язык, литературу, а не иностранные, да и в здешней взяла алгебру, на данный момент всего на четверть ставки, понятно почему, не хватит ее талантов, обращусь к Гальцеву. В Демидовске найти испанца вполне реально, все ж таки, наряду с португальским, один из двух желательных иностранных языков для местных школяров. Не считая обязательного английского, само собой, прочие наречия скорее имеют статус факультативов. Последнее время народ все активнее обсуждает, не перевести ли из факультативных в желательные еще французский, немецкий и итальянский, очень уж востребованы они у тех, кто плотно ведет дела с Евросоюзом. На одном английском-то в краях у итальянцев, испанцев и, особенно, французов с окситанцами рискуешь пролететь, да и у немцев затыки случаются. Но если мирный турист на улице или в магазине найдет способ объясниться хотя бы на пальцах, то для конвойной группы, к примеру, подобные затыки чреваты ЧП с жертвами, что равносильно снижению репутации, а русская армия за такое готова порвать на мелкие тряпочки любого противника. Кто б возражал? Опять же, боевая задача конвойная проводка для вояк протектората в последние пару лет, официальная сфера приработка, такой себе хозрасчет, клиент вносит на счет армейцев сумму согласно тарифу и получает для своих ценных грузов охрану до места. Какой процент хозрасчетных волей у командования выделяется непосредственным исполнителем, признаюсь честно, не в курсе, но с зарплатой военнослужащих ра всяко не обижают. Получаются у бойцов постоянные полевые командировки по любому маршруту на цивилизованных территориях, то бишь тех, которые простираются от берега Большого залива на юге до горной цепи Сьерра-Гранде, Сьерра-Невада, Кам на севере, и от бразильских джунглей до восточного побережья континента. Почему всем этим хозрасчетом занимается армия, а не обычные водилы-дальнобойщики? Потому как процент романтиков с большой дороги в новой земле примерно вдвое превышает голливудские штампы об опасностях фронтира. И если на серьезный конвой обычно не лезут, и он может более-менее штатно проследовать из пункта А в пункт, у колонны без боевого охранения проблемы на том же маршруте почти гарантированы. Вплоть до утраты всего на свете, и пуля в башке еще не худший вариант из зафиксированных. Мы, легкая пехота, самые крутые здешние войска, так говорят проводчики конвоев, щеголяя погонами с крылатыми колесами автобата. Егеря с нарукавной эмблемой в виде спецназовской летучей мыши поспорили бы, которые из подразделений русской армии круче, все ж таки кататься с броней от Восточного океана до исконно русской реки Амазонки, это попроще, чем сходиться в заамазонской зеленке с маджахедами ичкерийского имамата и гонять по скалистым горам и отрогам Сьерра-Гранде разнокалиберных спиков бандитского сословия, которых не признала своими Бразилия и не захотел или не успел укрыть Латинский Союз. Но если говорить об иностранных языках, с которых я вообще поднял эту тему, так суровым бэтменам-егерям требуется уверенное владение скорее автоматом, чем художественным словом, хотя, языков ведь тоже нужно допрашивать, так что не прав я, у спецназеров и прочей войсковой разведки на испанский и португальский спрос не меньше. как и на чеченский, для той же надобности. Чеченский даже актуальнее, пожалуй. Банды со скалистых гор в нашу сторону почти уже не лезут, чего о нахчих не скажешь. Принципиальное разногласие с ПРА по аграрному вопросу и войне этой уже годков 10. Так, ладно, с ичкерийскими боевиками пусть работают товарищи более подготовленные. Мой вклад в обороноспособность протектората – работа кабинетным аналитиком в Госстате, то есть политэкономическая деятельность в штабном тылу, да еще ополченческие сборы по району. Участвую, куда денешься, хотя топтать грязь с автоматом наперевес совершенно не мое. Но, всякий мужчина в ПРА обязан если не отслужить срочную, то хотя бы, пока позволяет здоровье, тащить лямку ополченца-резервиста, такие себе бойцы второй очереди в поддержку кадровому составу русской армии, если завтра война. Поддержку сию резервисты оказывают главным образом в пределах своего округа, далеко их, в смысле, нас, стараются не таскать, ну да тут уже как карты ляжет. Женщины призыву не подлежат, для них служба только добровольная, и, за редким исключением, не в боевых подразделениях. Зато многие вместе со скаутами-подростками состоят в ДОСКах, как для краткости именуется добровольное общество самообороны, в чьи задачи входит защита родной хаты, когда больше некому. Программеры старого закала, впервые услышав аббревиатуру ДОС, тихо фыркают, но в общем-то она вполне правильная и в этом смысле, просто кондово надежно, командирский состав ДОСЕК сплошь из ветеранов, демобилизованных по ранению или возрасту, так что бойцы третьей очереди у протектората тоже не красного словца для. За оружие им приходится браться в ситуациях совсем уже экстраординарных, как о подобных эпизодах говорили римские хронисты, дело дошло до триариев. В последние годы такого во внутренних областях ПРА не выпадало, только вдоль Амазонки да в окрестностях Берегового, однако согласно старому советскому девизу, бронепоезд на запасном пути содержится подготовленным и укомплектованным. Сара у меня также числится в ДОСКах, но на сегодняшний момент, сугубо номинально, ибо кормящая мать в декретном отпуске. Впрочем, оружие и снаряжение на складе РАФ на второй литейной она честно получила и 74-й свой держит, как и положено, в шкафу слева от входа. А еще дико переживает, что никак не может втиснуться в выданную там же штатную разгрузку женского размера. В спортзал ходит с нового года, как врач разрешил после родов, потеет вовсю, однако получается не столько согнать лишний вес, сколько подкачать мышцы и вообще улучшить тонус. Лично я этим вполне доволен. На здоровье моя драгоценная и прежде не жаловалась, окрепшие мускулы позволяют свободно проводить на ногах весь день и таскать коляску с детенышем, округлые и пышные формы ее нравятся нам обоим, а какой там рисуется размер одежды и что показывают весы, вопрос не самый важный. Ну да пусть, сходить на склад и обменять разгрузку еще успеет, не дефицит. Дорастет Ярик до ползунковой ясельного периода, чтобы его можно было на некоторое время сдать под присмотр, тогда супруге гражданская совесть не позволит более манкировать тренировками ДОСЕК на полигоне, вот и займется. Трижды объехав скверик на перамбуляторе, Массаркш, вольно же было создателем ангельского наречия изобрести столь зубодробительный термин для скромной детской коляски. Возвращаю спящие сокровища супруге, снова целую ее и направляюсь обратно в отдел. Буквально через 5 минут меня окликает тетя Надя, что живет через дом, а сейчас неспешно колесит по микрорайону на старом велике, с полной корзиной прессы. «Влад, твой новый мир поступил, 2-й номер, берешь?» «Само собой, спасибо, тут же добываю из кошелька набрюшника 3 красных пластиковых десятки и вручаю нашей добровольной почтальонше». Тетя Надя по возрасту здоровью уже не работает, однако перебираться в пригород и возиться на грядках-клумбах, как многие ее ровесники, склонности не имеет. Потому приняла на себя посильную общественную нагрузку и функции районного почтальона. Отделение НВМ, НЕФ World Mail, Сиречь Почта Новой Земли в переводе с интернационального ангельского, тут в 2 шагах, заглянуть несложно, однако тёть Наде это помогает чувствовать свою нужность, а раз так, почему бы не сделать человеку приятно. «Новый мир» – это не заленточный журнал высоколобого литературного мейнстрима отечественного разлива, а совсем иной печатный орган, сугубо местный, в смысле, новоземельный. Полностью зовется «Бравинев Ворлд» – этакое пафосно-фронтирное название, над которым люди, понимающие, хихикают самым активным образом. Рубь за 100, основатель журнала, это прекрасно понимал. Специфическая личность, безумный, в хорошем смысле данного слова, медиамагнат Абадия Джарита Джикасвилл из Форт-Рузвельта. За ленточкой он начинал чуть ли не репортером, потихоньку дорос до главреда, на газетно-журнальных делах съел целую стаю сенбернаров и заработал невесть сколько миллионов. Как сию акулу медиабизнеса занесло в ворота, не суть важно. Факт в том, что старику Касвиллу стало скучно прожигать остаток жизни в персональном 12-комнатном бунгало, и он организовал вот этот самый журнал. Штатных член-корреспондентов нанимал лично, концепцию и формат издания спионерил у национально-географического, творчески адаптировав классику под местные реалии, а сеть распространения и вовсе подвязал к почтовым отделениям. Передача фототелеграфом дизайн макета из центра, каталог всех выпусков журнала и постоянная услуга печать по требованию любого номера в любом количестве. Причем цена совершенно не заоблачная, 29 кг 99 центов за пухлый такой журнальчик в цвете, на хорошей бумаге и, главное, с познавательными и интересными фоторепортажами и очерками под плотной глянцевой обложкой, оно того очень даже стоит. Не уверен, что безумный старик Касвилл получает от своего детища большой доход, скорее всего специально вывел в ноль, чтобы журнал был для него не бизнесом, а чистым удовольствием. Помимо того, что Касвиллов «Новый мир» весь из себя красивый, его материалы обладают еще одной особенностью, приятной для читателя и редкой для прессы как таковой. Сведения там могут подаваться с разных позиций, однако вранья в очерках не замечено ни разу. Сами журналисты подобраны такие честные, или в набор идет только проверенное и одобренное лично Джикасвиллом, который полагает ложь недостойным настоящего репортера приемом, тут уже внутренняя кухня. Мне важен результат. Так, ну и что выбрано темой нынешнего номера? В прошлом выпуске вовсю ругались насчет новоземельной геологии. Профессор Шаверин из Демидовского политеха, гуру всех геолого-разведчиков протектората, громил в пух и прах метеоритную теорию доктора Прискотта из Техасского музея естествознания насчет образования горных массивов Сьерра-Гранде, Сьерра-Невада, Кам, скалистых гор и Амазонского хребта. Мол, даже если Большой залив и правда след крупного метеорита, царапнувшего эту планетку миллионов этак 100 лет тому назад, что на сегодняшнем уровне океанографических исследований проверить невозможно, соответствующее оборудование и в старом-то свете не каждая экспедиция имеет, а уж здесь и подавно, да еще статистику с таким оборудованием нужно собрать хотя бы с десятка тысяч точек. Даже если тут действительно поработал метеорит, ко всем этим горам он в принципе не может иметь отношения, ибо их возраст колеблется от 20 до 60 миллионов лет, причем Сьерра минимум на 10 миллионов лет старше скалистых гор, а хребет Кам еще старше. Вежливая рекомендация Шаверина многоуважаемому доктору естествоведческих наук и крупному специалисту по крупным позвоночным заниматься своим делом и не лезть в то, в чем ты ни ухом ни рылом в тексте отсутствовала, однако между строк очень даже читалось. Красиво изложено, если на своих лекциях профессор работает не хуже, за подготовку геолога-разведчиков на службе ПРА можно быть спокойным. Не утерпев, вскрываю обертку и на ходу листаю журнал, прикрывая от дождя краем дождевика. Ага, с геологии перешли на политику с этнографией. Латинский союз и Бразилия, хроника, факты, комментарии. Тоже тема, почему нет, абы связно и интересно рассказывали, а здесь новый мир обычно не подводит.